Большое значение из сочинений Максима Грека имеют для нас те, которые относятся непосредственно к нравам общества. Максим был недоволен духовенством. «Кто может достойно оплакать мрак, постигший род наш?» — говорит он. «Нечестивые удаляют от Бога благочестивых, а наши пастыри бесчувственнее камней. Они устроились себе и думают только о том, как бы самим себя спасти. Нет ни одного, кто бы вразумлял бесчинных, утешал малодушных, заступался за бессильных, обращал уклонявшихся от истины и образа христианской жизни. Никто не откажется от священнического сана, все готовы купить, чтобы прожить в удовольствии». Максим оставался иноком и был пропитан отшельническим взглядом на жизнь. «Возлюби, — говорит он, — душа моя, худые одежды, худую пищу, обуздай наглость языка, возлюби молчание. Не забывай, душа, что ты привязана к зверю, который лает на тебя. Укрощай его стремление постом. Трезвись и тружайся, если хочешь принести Господу твоему плод, а не сорную траву». Максим требовал от иноков подвига, отречения от мира, и потому он нападает на лицемерие русских монахов. «Не отделяя себя от монашества, он делает своей душе упреки, в которых обличает дурной образ жизни в монастырях. Убегай праздности, ешь хлеб, приобретенный трудами. Тебе велено самой питать убогих, служить другим, а не властвовать над другими. Ты веселишься и не помышляешь о бедняках, погибающих с голоду и морозу. Ты, противясь закону, посылаешь на войну ратные полки, вооружая их молитвами и благословениями на убийство. Ты страшишь вкусить вина и масла в среду и пяток, повинуясь уставам, а не боишься грызть человеческое мясо, не боишься оговаривать людей, показывая им образ дружбы. Ты хочешь очистить мылом руки свои, а не бережешь их от лихоимства. За клочок земли тащишь соперников к судилищу, когда тебе заповедано отдать последнюю сорочку обижающему. Ни Бога, ни ангелов ты не стыдишься, давши обещание нестяжательного жития. Неужели ты думаешь, что угодишь Христу молитвами и власеницей, когда в то же время собираешь богатство, наполняешь амбары запасами и напитками, накопляешь в селах стога жита с намерением продать подороже во времена голода? Вопрос о владении монастырскими имениями, разработанным в форме разговоров между любостяжательными Филактимоном и нестяжательным Актионом. Здесь Максим привел доказательства как в защиту права монастырей владеть имениями, так и против этого права. Нестяжательный, которого доказательства сильнее, напирает на то, что монахи обременяют крестьян работами, дают деньги в рост и потом расхищают имение должников. Тогда как иноки, вступая в монастырь, отрекаются от имущества и стяжания. Сочинение Максима имеет почти тот же смысл, как и обличение Воссиана, но написано с меньшей резкостью. Как не уважал Максим монашеское житье, но порицал тех, которые пренебрегали семейной жизнью, думая, что только в монашеском чине можно получить спасение. В числе сочинений Максима есть слово, обращенное к хотящим оставлять жену свою без вины законные и идти в иноческое житие. Оно замечательно не только потому, что Максим считал возможным получить спасение в мире с женою и детьми, но и потому, что самому иноческому житию давал высший смысл. Если кто из вас задумает предаться иноческому житию, то пусть прежде испытает себя в мирском житии. Может ли он быть добродетельным и жить со страхом Божиим? Если может, то, не разлучаясь со своею женою, пусть благодарит Бога. Пусть он знает, что иноческое житие, которого он желает, есть не что иное, как исполнение евангельских заповедей. Тот, кто исполняет заповеди Христа с желанием угодить Богу, а не людям, тот у него назовется «настоящий инок». Благоверие состоит не в изменении одежды, не в воздержании от пищи, а в воздержании от злобы и страстей плоти и духа. По отношению к посту Максим Грек произносит: «Истинный пост состоит в воздержании от страстей, а одно воздержание от пищи не только не приносит пользы, но еще более меня уподобляет бесам. Недостойно ли слез, что некоторые обрекаются не есть мясо в понедельник ради большого спасения, а на винопитии сидят целый день, упиваются и бесчинствуют? Лишнее винопитие — причина всякому злу, от мясоедения такого не бывает». Самое сильное слово написано было Максимом уже после его заточения по поводу пожара в Твери. Тверской епископ Акакий представляется беседующим с Христом: «Мы всегда, Господи, совершали Тебе праздники с пением и шумом колоколов, украшали иконы золотом и драгоценными камнями, думали угодить Тебе, а испытали Твой гнев. В чем же мы согрешили?» «Вы, — отвечает ему Господь, — приносите мне все это от хищения чужого имущества. Ваши дары смешаны со слезами сирот. Я истреблю ваши дары огнем или отдам на расхищение скифам. Пусть примером вам послужит погибель царства греческого. И там приносилось мне пение, совершались торжества, строились храмы с мощами апостолов и мучеников и скрывались в храмах сокровища мудрости. И ничто это не принесло им пользы, потому что они возненавидели убогих, не любили правого суда, за золото оправдывали обидящего. Их священники получали сан через подкуп, а не по достоинству. Что мне в том, что вы меня пишете свинцом на голове, когда я среди вас погибаю от холода и голода? Я не прошу у тебя золотого венца, пропитание убогих сирот и вдовиц — вот мой кованый венец. Не для колоколов и песнопений сходил я на землю, принял страдания и смерть. Я оставил вам книгу заповедей, чтобы вы знали, чем можете угодить мне. Вы же украшаете книгу моих слов золотом и серебром. Я нарек сынами Божиими рачителей мира, а вы, как дикие звери, бросаетесь друг на друга. Вместо того, чтобы быть образцами жития, вы стали соблазном для верных и неверных. В дни божественных праздников вы предаетесь пьянству и бесчинству. Моя вера делается предметом смеха у язычников, видящих ваши нравы и ваше житие». Обличения Максима коснулись мирской власти и суда. В одном из поучений он говорит: «Страсть иудейского сребролюбия до такой степени овладела судьями и начальниками, что они приказывают вымышлять на зажиточных людей, подбрасывают в дома их чужие вещи, или притащат труп человека и бросят на улице, а потом начнут истязать часть города по поводу этого убийства и собирают себе деньги. Слышен ли у язычников такой способ лихоимания? Указать на превосходство латин перед православными в то время было резкой выходкой. Решившись обличать лиц, посылаемых верховной особой, он делал обличение и верховной особе, хотя в утонченной форме, в виде нравоучений, в которых чувствовался укор. Так в поучении, которое обращено к лицу государя, Максим изображает идеал правителя, указывая на примеры священного писания. Но порицает и пороки, свойственные государям, властолюбие, сребролюбие, и делает намек на тех, которые, узнавши, что кто-нибудь из подданных подсмеивается над ними, неистовствуют хуже зверя. Порок этот, как известно, был за Василием.